Слушай, дитятка, слушай. Было это в те стародавние времена, когда Бог только сотворил землю, и человека на ней еще не было. А где же он был, человек? Баба, в космосе? Не было, дитятка мое, его и в космосе, потому что и космоса того еще не было. А земля уже была? А земля уже была. И без человека? Без человека. Может, и не надо было того человека. Нет, и не надо. Ну и хлусишь же ты, баба. Как это нет и не надо? Как это земля без человека? Так не можно, потому что так нельзя. Я же вот есть. Ты скажи, я есть? Примечание «хлусить, врать» по-белорусски. Есть, дитятка, и будешь. Вот так-то. А ты старая и вредная. И скоро тебя не будет. Скоро-скоро меня не будет. Я старая и вредная. И хлусишь. А малым детям хлусить грех. Но раз хлушу, буду молчать. Не буду тебе ничего рассказывать. Приди, приди еще коза до возу. А сена уж нема. Все, замолкла. Вот. Ой-ой-ой, напужала. Ну и добра. Я и есть у тебя просить не стану. И нитку в иголку я тебе вдевать ни за что не стану. Так и буду ходить в рваном платье. А что люди скажут? Что, баба, скажут люди? Ну отзови же ты, баба, не молчи. Хлуси уже дальше. Вот спасибочка тебе. Вот догодила, так догодила. Я и вредная, я и хлусливая. И зажилась уже. Ну, баба, ну, с тобой просто не можно. С тобой не сговоришься. Я тебя просто попросила что-нибудь рассказать мне. И ты так хорошо начала, а что наплела? Ну, давай уже. Дальше. Давай вместе. Оттуда, где все еще хорошо шло. Было это в те стародавние времена, когда Бог только сотворил землю, и человека на ней еще не было. Лазарь Каганович сидел на дубовой чурке возле печки и думал. Конечно, это был не тот настоящий Лазарь Моисеевич Каганович, а совсем другой. Но какая вам-то разница, тот или не тот, Лазарь или не Лазарь, не спешите петь и Лазаря. Сами-то о себе вы хоть знаете, кто вы? Имя-то вам присвоили, когда вы были еще, как говорится, ни тять, ни мам, ни мы и не мы. Рабы не мы, мы не рабы собственного имени. Все очень и очень сложно, более того, туманно с этими именами и фамилиями. Не знает человек своего имени. Начинается он с веры. Вы сами тоже не знаете, кто вы. Вас ведь по имени зовут другие. Вы просто верите, и все. Верите, что вы Иванов, Рабинович или Мао Цзэдун. И его заставили поверить, что он Лазарь Каганович. Нарекли так еще в детстве, когда у него было другое имя. Но не зря ведь говорят, три раза человека свиньей назови, он и захрюкает.